ККК контра РКК. Согласно материалу ККК, на территории России обосновалось 14 киллер-центров, объединившихся в российский киллер-клуб РКК, известный не только в самой России, но и за рубежом. По данным внешней разведки, к услугам этого клуба все чаще прибегали боссы преступного мира других стран, потому что действовал он быстро, изобретательно и надежно. Сами центры образовались сравнительно давно, одновременно с распадом Союза СССР, но идея объединения их возникла одновременно с образованием СК, а дозрела, когда чистилище преобразовалось в команду «Контркрим». Конечно, полной информации о деятельности клуба убийц не имело даже ФСБ, не говоря уж о Министерстве внутренних дел. Однако у координаторов ККК, во-первых, был первоклассный информационно-аналитический комплекс на базе Бахановского центра нетрадиционных технологий, а во-вторых, ему помогал некто, обладающий полной информацией о состоянии земной реальности. Правда, иногда этот приятель, некто, требовал от Громова услуг, несовместимых со статусом лидера ККК, да и энергии у Дмитрия Олеговича на каждый контакт уходило слишком много. Однако с этим приходилось мириться, потому что цена этих контактов себя оправдывала. Предоставлялась возможность диктовать свою волю любому человеку, любому лидеру страны и даже любой властной структуре. С одной стороны, Громов понимал, что ККК мало чем отличается от РКК, российского киллер-клуба. С другой, он был уверен, что цели у них абсолютно разные. Но лишь цель чистилища, возмездие и четкая работа закона обратного действия оправдывала применяемые чистильщиками средства. Уничтожением клуба Громов хотел показать власти, народу страны, да и всему миру, что существует высшая справедливость, а ККК всего лишь проводник ее, исполнитель закона. В Московской области окопались, по данным Рыкова, три киллер-центра, один из которых играл роль объединяющего звена. Именно этот центр и решил уничтожить в первую очередь полный квадрат комиссаров чистилища. Замаскирован киллер-центр был под двумя вывесками – фирмы по изготовлению гробов и памятников «Мемориал», располагавшийся в Люблинском районе возле кладбища, и частного бюро по расследованию супружеских измен «Ватсон», которое размещалось в бывшей парикмахерской Люблино на улице Даватора. Последней акцией центра было убийство молодого 19-летнего парня, что и оказалось каплей, переполнившей чашу терпения ККК. Громов заинтересовался этим делом с подачи все того же комиссара 3 Бородкина. Похоже, поиск подобных беспредельных инцидентов стал для Прохора Петровича чем-то вроде хобби. Дело начиналось, как и сотни таких же, сплетенных по одному сценарию. Работал человек, заведующим базой в муниципальном округе Таганский. Человек энергичный, умный и честный. За короткое время превратил базу, бывшее овощехранилище, в современное предприятие с автоматическими линиями подачи, холодильными цехами и образцовым обслуживанием. Как водится, нашелся лидер местной мафиозной группировки, контролирующий данную территорию, и предложил работать на него. Человек отказался, а через месяц купленный лидером мафиози отдел хищений госсобственности Таганского управления внутренних дел сфабриковал на заведующего базой уголовное дело. Подставной свидетель принес взятку. Заведующего базой в собственном кабинете повязал ОМОН, прокурор подписал дело, судьи вынесли приговор 7 лет строгого режима. Сын безвинно осужденного не поверил в преступление родителя и начал собственное расследование, тем более что парень пошел в своего отца, умел сопоставлять факты, анализировать, думать и делать выводы. А когда добрался до лидера мафии, с которого все по существу и началось, поступил заказ в киллер-центр «Ватсон», «Мемориал». Наутро парня нашли в петле с запиской, в которой он объяснял свое решение уйти из жизни стыдом за отца. В тот же день позвонили его матери и предупредили, что если она вздумает пойти по стопам сына, жить ей до первой подворотни. Когда Громов дочитал досье, представленное ему Рыковым по заказу Бородкина, то понял, почему Прохор Петрович так печется о справедливом наказании за совершение подобных преступлений. У комиссара 3 несколько лет назад погиб сын, попавший в лапы мафии, и горечь утраты не проходила до сих пор. Однако не столько этот факт заставил лидера ККК принять решение покончить с киллер-центром, сколько складывающаяся в стране ситуация. Охоте всех силовых структур на чистильщиков срочно надо было противопоставить абсолютно правдивую и справедливую акцию, в которую поверила бы общественность. Ликвидация банды убийц должна была сыграть роль такой акции возмездия. Василия Балуева подключили к операции, когда она была уже подготовлена. Но так как он не привык действовать вслепую, то потребовал полный пакет информации о преступной деятельности банды, на счету которой числилось уже около двух десятков заказных убийств. Валерий Шевченко не мог предоставить ему исчерпывающих сведений и обратился к Громову, на что тот реагировал холодно и лаконично. «Пусть довольствуется тем, что знает. Его дело перехват». Шевченко передал ответ лидера ККК Василию и впервые увидел того взбешенным. «Или вы даете мне пакет данных, или мы расстаемся. Так и передай своему боссу. Я не шестерка, а волкодав с десятилетним стажем. Кстати, заодно передай. На мокрые дела не пойду. Захват, пожалуйста, в любой форме, на любом объекте. С любым коэффициентом риска. Убийство даже какого-нибудь подонка. Нет. Тут мы расходимся с вами в оценке законности и справедливости казни». Разговор этот происходил на территории охотничьего хозяйства «Измайловский заказник», на котором располагалась секретная база подготовки чистильщиков, и свидетелем его стал комиссар Дворыков, приехавший в качестве представителя органов, якобы для рекогносцировки будущей правительственной охоты. На самом деле Рыков появился с целью контроля действий комиссара 5, хотя об этом не знал никто, даже координатор чистилища Громов. Зато Дмитрий Олегович узнал о претензиях Балуева и явился домой к Шевченко, где временно проживал Василий, в сопровождении Мейдера личной охраны. Операция должна была начаться ранним утром, то есть через 8,5 часов, и Шевченко готовился к выходу, тщательно разыгрывая с компьютером предстоящий спектакль, прокручивая варианты и адекватные ответы чистильщиков. Василий тоже готовился к бою, но по-своему. Прикидывал ответную реакцию атамана киллер-центра, наверняка подготовившего немало сюрпризов на случай прорыва работников милиции. Громов зашел к Шевченко один, одетый в полувоенный комби, ладно сидевший на его фигуре. Узнать лидера ККК было трудно. Он изменил внешность и стал похож на грузина. «Ганфайтер», — сказал он, войдя в гостиную Валерия, где на диване лежал Василий, закинув руки за голову. «Ты новичок, и сегодня я терплю твои высказывания в адрес комиссариата, но в дальнейшем воздержись от излишних претензий и делай свое дело, которому обучен. Все наши исполнители жестко подчинены вертикали командования. Привыкай и ты».